Активированный планшет поочередно показал логотип произведшей его компании, полноту заряда, отсутствие сетевого соединения и жалобу на неофициальные модификации операционной системы. Все это Нортису было неинтересно, хотя сам планшет, старый, но еще мощный, пришелся ему по душе. Дождавшись загрузки, Вертинский коснулся мигающей посреди экрана пиктограммы и включился проигрывающий запись плеер. На экране возникло усталое мужское лицо с глубоко запавшими глазами. Взглянув в камеру, он попытался улыбнуться, но преуспел лишь в недолгом поднятии уголков губ, после чего закурил сигарету с алым фильтром и, выдохнув струю дыма, заговорил. «Привет. Ты меня не знаешь, но я твой доктор. Впрочем, в нашем незнакомстве нет ничего удивительного. Ты был в коме и уже умирал от такого количества причин, что я, честно говоря, даже не знал, за какую из них браться первым делом. Но раз ты сейчас смотришь эту запись, значит, у меня получилось, и ты жив и относительно здоров, если это понятие можно применять к настолько глубоко киборгизированному созданию, как ты. Но знакомиться с тобой я не собираюсь по очень простой причине. Ты мне не нравишься, Нортис. Не нравишься из-за своих способов достижения цели. Именно из-за способов. Взрывы? Ты серьезно?» Кашлянув, он поморщился, взглянул на сигарету, пробормотал что-то о ее излишней крепости, пожав плечами, затянулся еще глубже и выдохнул вместе с дымом. «Но я все же врач, а помимо этого безмерно уважаю того, кто отдает мне приказы и заботится обо мне и моей семье. А еще я люблю делать свою работу хорошо. На этом закончу свои объяснения того, почему не хочу с тобой знакомиться, и перейду к медицинской и технической конкретике. Итак, Нортис, пока ты был в отключке, я неплохо так поработал над тобой, и перечисление каждого пункта длиннющего списка заняло бы слишком много времени. Поэтому я постараюсь кое-что пропустить, но на рабочем столе планшета есть текстовый файл с полным перечислением всего того, что установлено внутри тебя и поддерживает твою жизнь. Там все модели, срок службы, характеристики и все прочее. Сам я добавлю следующее. Я заменил вообще все стоявшие внутри тебя импланты на более современные и мощные модели. В твоей предыдущей конфигурации, помимо ее фатальной устарелости и отработанных ресурсов, было столько внутренних конфликтов между устройствами, что это гарантировало твою смерть даже при обычном образе жизни. Да, я заметил некоторые изменения в настройках и программные попытки стабилизировать ситуацию. Возможно, это ты постарался. Но они лишь отсрочили неизбежное. В общем, я успел вовремя. Теперь ты функционируешь на порядок лучше и быстрее». Сделав еще одну глубокую затяжку, мужчина продолжил. «Помимо этого, перед тем, как установить имплантаты, я по требованию свыше вживил в тебя защитную оболочку для органов, живых и искусственных. Она закрывает твой торс со всех сторон и практически гарантирует защиту от достаточно мощных игольников, гражданских и полувоенных моделей. Разумеется, всегда есть исключения, и практически во всем найдется слабое место, поэтому не стоит считать себя пуленепробиваемым. От пули, кстати, или от осколка оболочка тоже поможет, хотя бы частично ослабить силу удара. Сама оболочка имеет официальное название «Шакра-07МР», а на твоем родном русском языке конкретно эту линейку называют «шкурой». На общем языке это мешок для потрохов, хотя ты, наверное, в курсе, я снова болтаю просто так. Это все от усталости. Итак, внутренняя оболочка представляет собой живую ксеноткань с вживленной в нее артианитовой мелкоячеистой сеткой и пластинами напротив особо уязвимых и важных органов. Ксеноткань имеет способность к самовосстановлению. Отныне это еще один твой внутренний орган, и с этого дня ты нуждаешься в ежедневном приеме особых витаминов и минералов. Оболочку нужно кормить, или она сама отыщет себе еду, взяв ее из твоего же организма. Дополнительная важная информация. Как ни крути, но несмотря на все полезные свойства, это все же чужеродный организм, и как каждый живой организм, он порой ведет себя непредсказуемо. А еще эта штука любит разрастаться, несмотря на проведенную генную модификацию, ограничивающую ее рост. Не забывая о регулярной полной проверке, и лучше в специализирующихся на ксеноимплантах клиниках с дорогой лицензией и большим опытом. Хотя о чем это я? Вряд ли ты планируешь жить долго и счастливо. Едва не поперхнувшись серым дымом, доктор затушил тлеющий окурок, помахал рукой, разгоняя туман, после чего щелкнул металлической зажигалкой, подкурил следующую сигарету и пододвинул к себе поближе служащую пепельницей старую медицинскую кювету, заваленную окурками. «Идем дальше. Благодаря недавно помершему в одной из наших тайных операций хорошему солдату и моему лучшему другу, посмертно отдавшему мне кое-что из своих имплантированных внутренних составляющих, ты получил новые возможности. Но не особо обольщайся, большая их часть есть у всех не прошедших киборгизацию людей. Но хотя бы мой друг погиб не совсем зря. Впрочем, операция достигла своих целей. Доктор криво усмехнулся. И снова я болтаю слишком много. К тому же вряд ли тебе это интересно. Итак, от моего друга тебе достались модификации для ног и ручного протеза. Все уже установлено и работает. Помимо этого тебе достался и нейропривод. Я протащил его под кожей на твоих бедрах, затем под тонкими пластами мышц вплоть до затылочного гнезда, которое я тоже частично модифицировал, а затем полностью закрыл. Запомни, Нортис. Доктор подался вперед и ткнул зажженной сигаретой в камеру. Не лезь туда. В твоем затылке сходится сейчас так много всего, что не каждый профи разберется. Куда уж тебе, любителю? Это тебе не тесаком махать и не киборгами дистанционно управлять. Хотя сейчас ты сможешь делать и то, и другое с удвоенной эффективностью. На планшете, с помощью которого ты сейчас наблюдаешь мое усталое лицо, найдешь пару приложений и многостраничную инструкцию, которая позволит разобраться со всем новым доступным тебе функционалом. При желании подцепишь на гнездо что угодно, будь то миксер для взбивания фруктового смузи, броском или боевой абордажный дрон. Но не лезь, повторю, не лезь в настройки нейропривода. Выдохнув, мужчина затушил сигарету и некоторое время сидел, собираясь с мыслями. Снова ожив, он что-то пробормотал, в голос выругался на незнакомом Нортису языке и продолжил. Глазные имплантаты поддерживают визуальный вывод немалого количества нужных тебе данных. Сейчас эта функция отключена, но при желании все активируется еще одним приложением на том же планшете. Мой тебе совет. Держи посторонних подальше от этого устройства. Думаю, ты не обрадуешься, если кто-нибудь дистанционно отключит тебе глаза или решит повеселиться с нейроприводом. Лучше всего перенести все данные на свой броском, а планшет уничтожить. Но не мне тебе объяснять азы информационной безопасности. Что еще? Ну, я вшил в тебя донора. Одну из самых старых, но самых надежных моделей. Вампир Б-11. Его еще называют бурдюком, и он вполне отвечает этому названию. Думаю, ты должен знать, что это такое, если смотрел хоть один из фильмов или сериалов о космических десантниках. Нортис знал и машинально кивнул, хотя собеседник и не мог его видеть. Не то чтобы он знал в точности, хотя детали можно узнать в сети, но общее представление имел. Бурдюком называлась внутриполосная емкость, подсоединенная к артериям носителя. В момент активации бурдюк, заполненный физиологическим раствором, медленно отправлял его в артерии, а взамен засасывал на освободившееся место кровь. После завершения всего цикла бурдюк вмещал в себя до литра крови, заботливо храня ее и меняя, чтобы она оставалась свежей. Образовавшийся же после укуса вампира недостаток крови организм восполнял сам за счет функции кроветворения. Дальше все так и оставалось до момента, пока устройство не понимало, что в организме происходит острая кровопотеря. Тогда бурдюк активировался и восполнял недостаток крови за счет собственного запаса, что во многих случаях спасало раненому человеку жизнь. Конечно, только в том случае, если наложен жгут и кровопотеря прекратилась. Но даже при внутренних кровотечениях подобный резерв никогда не бывает лишним. Учитывая размеры устройства, его обычно ставили только киборгам, чьи внутренние импланты оставляли внутри брюшной полости достаточно свободного места. Безымянный доктор тем временем продолжал. Бурдюк активированный, сейчас потихоньку сосет из тебя кровь, взамен отдавая обогащенный полезными веществами раствор. Сосать он тебя будет еще долго, так что пока не планируй получать ранения с обширной кровопотерей. Ну и помни, что это не панацея и не бездонная бочка. На этом, пожалуй, все. Стальных когтей в пальцы я тебе не вставил, равно как и реактивных двигателей в задницу. Прочти внимательно инструкции, помни, что ты не бессмертный, и приведи, наконец, немного в порядок голову. Ты, кстати, уже получил полный курс особого мозгоправящего коктейля, и, может, хоть ненадолго он приведет тебя в чувство. Удачи тебе не желаю. И повторю, парень, я знаю твои цели. Знаю, через что ты прошел. Я считаю, что ты вправе мстить. Ты вправе добиваться своих целей. Но не такой ценой. На этом с тобой попрощаюсь и надеюсь никогда больше не увидеться. Как переваришь мной сказанное, ткни по пиктограмме еще раз, но помни, что это удалить запись. И большая просьба, не пытайся ее сохранить. К моменту, когда ты просмотришь запись, нас уже не будет в Астероид-Сити. Но случайности никто не отменял, и не хотел бы я однажды испытать на своей шкуре гнев грёбаных бесов. Прощай. Картинка пропала, а пиктограмма снова замигала. Посидев неподвижно около минуты, киборг вытянул руку и коснулся планшета еще раз. Лик нового человека перед объективом камеры был более чем выразителен и богат на эмоции. Даже Нортис, не особо сведущий в столь тонких невербальных выражениях, заметил на этом лице немалую скорбь и жгучий стыд или же смущение. Человеку на экране на вид было солидно за 60, но он выглядел подтянутым, а в густой шевелюре все еще преобладали темные волосы, не торопясь проиграть войну седине. Белесые щетина на подбородке и глубокие морщины портили общее впечатление, равно как и сковавшее лицо маску усталости. Надо же, второй незнакомец хочет Нортису что-то сказать и тоже выглядит очень усталым. У них явно напряженные времена. Человек на экране молчал. Он даже не шевелился, был замершим настолько, что Вертинский взглянул на хронометраж и убедился в ходе секунд. Можно было подтолкнуть бегунок и перемотать до нужного места, но парень предпочел подождать, и еще через 17 секунд человек на экране шевельнулся и признался. «Мне очень стыдно перед тобой, Нортис. Так стыдно, что этого не описать словами. Вот уже много лет случившееся с твоей семьей с жесткой удавкой сжимает мне горло. Я знаю всю твою историю, мальчик». Да, я не ошибся, назвав тебя мальчиком. Ребенком. Ведь я видел тебя вживую, а ты видел меня. Хотя вряд ли ты вспомнишь ту беглую минутную встречу, когда я, как всегда спеша, практически на бегу поприветствовал твоего отца, его очаровательную супругу и тебя сестрой. Ты был серьезным мальчуганом с мечтательными живыми глазами. В тот день ты тащил на плече достаточно тяжелый рюкзак и держал за ладонь младшую сестру. Ты был таким важным, стараясь выполнить порученное отцом задание. Настала очередь киборга превратиться в неподвижную статую из плоти и металла. Он вспомнил. Да, была такая встреча. Все как в тумане, все на бегу. Лямка рюкзака врезается в плечо. Мокрая ладонь устала и уже капризничающей сестренки сжата в руке. Он чувствует, что отец с трудом сдерживает раздражение, вызванное какими-то задержками в оформлении документов и в получении ключей от обещанной им корпорационной квартиры. Он помнил обстановку и свои ощущения, но не помнил затуманенных временем лиц. Но по пути к новому дому, передвигаясь на транспорте, а затем и пешком по светлым улицам внутренних благополучных секторов Астероид-Сити, они вроде как встречали немало новых знакомых, и теперь уже не вспомнить, которым из них был этот сидеющий мужчина на экране. С тех пор прошли годы, но в моей памяти ты навсегда остался милым, улыбчивым и застенчивым мальчуганом. Да, я помню тебя, Нортис. Я виноват перед тобой. Виноват во многом. Также немалая часть моей вины есть и в том, что уничтоживших твою семью ублюдков так и не настигло правосудие. Нет, на мне нет прямой вины, но я причастен как минимум к приглашению твоей семьи в наш проклятый город. Я причастен к сокрытию улик. Все эти годы я знал, кто именно убил твоих родителей и сестру, а тебя сделал калекой. А когда тебя определили в муниципальный приют внешнего сектора, я знал, что это неправильно, но не вмешался. Почему? Потому что за тобой велось наблюдение, Нортис. На тебе висела так называемая красная метка. Администрация приюта мгновенно сообщала в службу безопасности о каждом, кто интересовался твоей судьбой или пытался с тобой встретиться. Как я считал тогда и считаю сейчас, только забвение сохранило тебе жизнь. И в этом случае людская черствость и безразличие спасли тебя, позволили выжить, дали тебе возмужать и отрастить клыки, которые ты уже успел вонзить в блеющую от ужаса добычу. Уж прости меня за излишний пафос. Но я даже заплакал от счастья, когда узнал о гибели первого из твоих кровников. Откашлявшись, говоривший подтянул к себе уже знакомую Нортису кювету с окурками, но сейчас она еще была почти пуста. Видимо, эта запись делалась первой. Подкурив из той же пачки сигарету с алым фильтром, очередной безымянный собеседник продолжил монолог. «Я не прошу тебя понять меня. Даже не рассчитываю на это. Да, я повел себя как трус, и пусть не как сообщник, но как тот, кто покрывает гнусных преступников. В те годы моя ответственность распространялась на оранжереи, а также на гидропонику и водорослевые фермы в секторе, где начали работу твои родители». И когда поступил сверху абсолютно внезапный, анонимный приказ немедленно удалить все видеозаписи, а затем физически уничтожить носители информации, именно я без малейшей задержки передал его дальше. В тот момент я еще не знал о происходящем, поэтому приказ не вызвал морального отторжения. Я позвонил нужному персоналу, а сам направился к резервному серверу, куда раз в сутки сбрасывались обновленные данные. Моя собственная мера дополнительных предосторожностей на тот случай, если кто-то попытается меня подставить. Строить карьеру в Астероид-Сити — задача непростая и опасная. А в те годы я был рьяным карьеристом и умел блокировать чужие удары, не забывая ставить подножки. Возможно, ты не помнишь, но в тот временной промежуток пищевые водоросли просто не хотели расти. Болели, умирали, и ценный продукт уходил на переработку тоннами. Никто не мог с этим справиться, а твои родители смогли решить задачу с лёту. Да, сами они не успели оживить производство, но благодаря их черновым рабочим записям и предположениям я с помощью других специалистов устранил проблему. Она оказалась комплексной, мельчайшие недочеты в составе воды и в незамеченных нами. Хотя тебе это вряд ли интересно. В общем, я, как оказалось, беспричинно подозревал, что кое-кто пытался меня подсидеть, и все это является саботажем. Поэтому я принял дополнительные меры безопасности, о которых знали я и еще один человек, преданный мне до мозга костей. И в тот страшный день, перед тем, как выполнить категоричный приказ, а я всегда умел читать между строк и понимал, что за невыполнение меня просто сотрут в порошок, я решил не рисковать и сам отправился удалять собственный банк данных. К тому времени там собралось немало компромата на нижестоящих сотрудников, так что решение было нелегким. Но я забыл обо всем этом, как только не сдержал любопытства и вместо удаления данных решил на ускоренной перемотке просмотреть записанное в последние часы. Ведь была же причина такому приказу. К тому моменту все данные на других серверах уже были полностью удалены, о чем мне сообщили наброском. Я нажал клавишу, дождался, когда перемотка зафиксирует абсолютно незнакомых мне на первый взгляд парней, что явно не имели никакого права находиться на режимном объекте пищевого производства. И проследил за их передвижениями, пока не увидел то, что эти ублюдки сотворили с твоей семьей и тобой лично. Я видел все, Нортис. Лицо мужчины окаменело. И это было самое страшное зрелище в моей жизни. Таковым оно осталось и по сию пору. С того времени я повидал многое, но так очерствил душой, что уже не воспринимал это как удар током по оголенным нервам. В общем, я все видел. И не сделал ничего. Замолчав, мужчина вытащил из внешнего нагрудного кармана серой куртки небольшую фляжку, с поскрипыванием отвинтил крышку, налил немного прозрачной жидкости в старый граненый стаканчик и неспешно выпил. С шумом выдохнув, он налил еще немного и убрал флягу обратно в карман. «Я не алкоголик», — он улыбнулся в камеру, показав идеальные зубы. «Но без алкоголя не могу. Он лечит мою душу. А о теле позаботится наш добрый доктор, что уже заменил мне печень отличным имплантатом. Продолжим же мою краткую скомканную исповедь. Я удалил все данные на своем тайном сервере. Каюсь, удалил. А затем раскурочил физический носитель. Но незадолго до всего этого я сделал одну единственную копию навалявшийся там же носитель в виде смешной зеленой лягушки с выпученными глазами и старомодным разъемом. Мой человек забыл его там во время наладки оборудования. Жгущую у меня руки лягушку я унес сначала к себе на квартиру, где просмотрел все еще раз и опознал насильников и убийц. Да уж, я был в шоке. И тогда же понял, что это преступление никогда не будет раскрыто. Потом жгущая уже не руки, а молчащую душу лягушка переместилась в мой старый офис, где и нашла, возможно, вечное упокоение в известном лишь мне тайнике. Я хранил ее на тот случай, если кто-то из безопасников придет по мою душу. Я намеревался использовать этот черный козырь в качестве личной мести. К тому моменту я уже прекрасно понимал, что те, кто возражает или мешает бессменному руководителю службы безопасности Витори Сальвати, очень скоро внезапно покидают Астероид-Сити, если до этого не погибают в трагическом происшествии или не накладывают на себя руки. Я планировал все обустроить таким образом, чтобы запись всплыла даже после моей смерти. Вот только ничего из этого не вышло. Меня попросту внезапно уволили и вывели из офиса под конвоем. Затем гражданский суд, обвинение в некомпетентности, лишение корпоративной выслуги лет, нищенская пенсия. И вот он я, на обочине дороги. Я крупно ошибся в двух вещах за свою жизнь, Нортис. Вещь первая. Я действительно поверил, что на веренных мне территориях не было саботажа. Но он был, и меня переиграли, обвинили, а затем устранили. Классика жанра. И вторая моя крупная ошибка. Я поверил, что, храня молчание, скрыв свое знание о лишившем тебя семьи и будущего преступлений, я тем самым сохраню свою сытую, обеспеченную жизнь. С тех пор я сильно изменился. И в лучшую сторону. Я стал играть за другую команду. Я начал играть против корпорации, против НЭПР, против ее порабощающих законов. С тех пор я с помощью новых товарищей спас немало жизней и немало семей. И сегодня тот самый день, когда я, сидя перед камерой и записывая свое послание несчастному искалеченному пацану, готовлюсь покинуть этот проклятый город. Здесь еще есть кого спасать, но за прошедшие годы мы слишком засветились, и сегодня наш последний шанс убраться отсюда всем вместе. Убраться навсегда. Переведя дыхание, он выпил содержимое стаканчика и, ткнув им в экран, сорванным голосом просипел. «И в этом есть и твоя заслуга, Нортис. В том числе, благодаря твоим действиям и в особенности, благодаря вспыхнувшему мятежу, нам удалось провернуть несколько крайне важных операций, что не были бы возможны. Не сними полиция и безопасники немалую часть своих сил с охраны некоторых объектов и с патрулирования пары улиц. И за несколько дней до того, как записать это послание, когда ты попал к нам благодаря помощи одного умного и могущественного, но ограниченного в данный момент союзника, я понял, что это мой шанс хотя бы частично компенсировать тебе твои увечья. Мой шанс вернуть тебе долг хотя бы частично. Ты больше не калека, Нортис. Поселившиеся внутри технологии вернули тебе полноценную жизнь во всех ее красках. Ты легко пройдешь тестирование в любом медцентре, и тебя признают полностью годным для любой работы. Но не здесь. Не в астероид-сети. К сожалению, я не могу забрать тебя с нами. У меня есть сила голоса, но и у остальных тоже, и они проголосовали против. Их можно понять. Ты — убийца. Хотя я все еще помню твою наивную и добрую улыбку доверчивого пацана. Но даже без нас тебе хватит ума найти работающий вариант и покинуть этот чертов город. Там на столе ты найдешь пару анонимных карт. На них лежит несколько тысяч кредов. Этого хватит, чтобы купить место в тесном кубрике какого-нибудь водовоза. Прыгай на корабль и исчезай. У тебя вся жизнь впереди. Придвинувшись так близко, что его щетина заняла весь экран, мужчина торопливо и горячо заговорил, явно стараясь достучаться до разума неподвижно сидящего киборга. Ты прорядил ряды ублюдков. Убил тех, кого удалось и до кого сумел добраться. Теперь грохнули лейтенанта Линдроса. Только что узнал об этом. И ведь это неспроста, а в госпитале заметили дознавателей. А это все говорит лишь об одном. Дальше тебе не продвинуться. Монстр начал обрубать щупальца и закрывать ведущие к нему двери. Кто следующий в твоем списке? Сальвати-младший? Тебе до него не добраться, Нортис. Просто не добраться, ведь его отец хозяин города. Он правит астероид-сити. Именно он, а не марионеточный шут губернатор Викерсон. И Сальвати никогда не даст тебе забрать у него сына. Да, в тайнике в моем старом офисе, возможно, до сих пор лежит весомая улика. Но даже если ее обнародовать, они все равно найдут способ уйти от наказания. Почему? Да потому что они неприкасаемы. Такие люди всегда были и всегда будут. Они могут творить любое зло и оставаться безнаказанными. А всех, кто встанет у них на пути, они уничтожат без малейших колебаний. Ты уже сделал главное, Нортис. Ты заставил их испугаться. О, я уверен в этом. Тут ты преуспел. Остановись же на этом. Удовлетворись. И ради своей семьи живи дальше. Замолчав, он устало сгорбился и некоторое время молча смотрел в экран, на ощупь подкурив следующую сигарету. Сделав пару торопливых затяжек, он бросил сигарету в кювету, прижал сверху дном стаканчик и сердито раздавил, после чего поднялся. «Больше мне и сказать нечего. За пролетевшие годы я собрал кое-какой компромат на несколько влиятельных фигур не самых элитных секторов, и в свое оправдание скажу, что на этот раз делал это не ради себя, а ради общего дела». Все собранное найдешь на планшете. Там же описание места, где пылится никому не нужная лягушка, держащая в своем брюхе старую мерзкую тайну. Ну и на том же планшете ты найдешь список кораблей, чьи капитаны любят деньги и не задают вообще никаких вопросов. Удачи тебе, Нортис. И удачи всем нам. Выбери жизнь, а не смерть, Нортис. Выбери жизнь. Губернатор Томас Викерсон выглядел живым мертвецом. Бледная до синюшности кожа, черные круги вокруг глаз, обильная потливость, тремор конечностей. Это лишь первое, что бросалось в глаза при быстром взгляде на лежащего в больничной палате особого пациента. Да и сам медцентр был особым. Здесь проходили профилактические осмотры, оздоравливающие процедуры и лучшее лечение только элита Астероид-Сити. Никаких призывных вывесок снаружи, никаких красных крестов. Обычный прохожий и не поймет, что прошел мимо медицинского учреждения. Попасть сюда благодаря деньгам было невозможно. Требовалась рекомендация свыше, и давали ее далеко не всегда. Но у Томаса Викерсона никогда не возникало сложностей с тем, чтобы попасть в безымянный медцентр под длинным безликим номером. Для таких, как он, элиты Непр, это место и создавалось. Чтобы лечить, поддерживать и улучшать здоровье и помочь уйти от ответственности или хотя бы выиграть драгоценное время. Да, специальная процедура имелась даже для таких целей, и как раз ею и воспользовался губернатор Астероид-Сити несколько часов назад. Он принял решение в буквальном смысле слова на ходу, находясь в сверхкомфортном кресле машины, когда личный водитель вез его к рабочему месту. До конечной цели оставалось еще три перекрестка, когда пока не пришедший в себя после ставших ежевечерними возлияния спиртного Викерсон вдруг подался вперед, опустил салонную перегородку и хрипло скомандовал нетерпящим возражения голосом. «В медцентр! Прямо сейчас, Эндрю!» Возящий его уже долгие годы шофер ответил единственно возможным образом, кивком и вежливым «Да, сэр». Машина мягко сместилась в крайнюю левую полосу, двигаясь вдоль подсвеченной алом разделительной линии. «Я сказал прямо сейчас!» Еще один кивок, и тяжелый электрокар, едва не задев пару блестящих лаком машин, круто развернулся почти на месте, наплевав на все правила дорожного движения, вызвав протестующие гудки, и рванул в сторону медцентра, которому подкатил уже через 10 минут. Как только машина оказалась на внутренней закрытой парковке, губернатор живо выскочил и бросил в открытую дверь. «Если спросят, мне стало очень плохо, и я приказал отвезти меня к госпиталю. Ты возвращайся на улицы. Иди тем же маршрутом, что позавчера, когда я посещал производство». Второй, третий и четвертый сектора, затем обратно во второй и по магистральному шоссе до шестого к французскому ресторану «Ришелье», сэр. «Да. В одном из этих мест я оставил золотую зажигалку. Отыщи ее. И пусть это заодно будет предлогом. Мне нужна моя зажигалка, Эндрю». «Я все сделаю, сэр», — уверенно произнес водитель. «Докладывай каждые полчаса. Случится что, сразу докладывай. Понял?» «Да, сэр». «Двигай!» По-простецки бросил губернатор и косолапя заторопился к лифтам, откуда ему навстречу уже спешила целая делегация в белоснежных халатах с возглавляющим ее главным врачом и скатящейся сзади самой современной медицинской платформой. Через 20 минут Викерсон уже находился в своей личной палате номер 2, что всегда вызывало в нем тихое бешенство, ведь палата номер 1 принадлежала Витторе Сальвати. Но это во времена прежние, а сейчас губернатор пытался понять причину, по которой оказался не в рабочем офисе, где его уже ждал большой холодный похмельный коктейль, имеющий в составе больше 20 ингредиентов и немалую дозу алкоголя, а здесь, в закрытой больнице. Не было никаких явных и неявных сигналов, но что-то вдруг заставило его резко выйти из дрема и отдать приказ. Почему? Ответа на этот вопрос Томас Викерсон, лениво испуганный Боров, так и не нашел. Не было внятной и объяснимой словами причины. Он просто сделал это. И вот он здесь. Стоит и чувствует себя идиотом. С неохотой стягивая с плеча дорогой пиджак и с большой неприязнью косясь на разложенное на кровати больничное одеяние, он сомневался, стоит ли здесь задерживаться. Но сомнения длились недолго. Все еще защелкнутый на предплечье простой и пустой дешевый броском выдал тревожный долгий гудок, пару раз зажег красным экран и тут же потух, вырубаясь. Это был условный сигнал, исходящий прямиком из офиса. Верный секретарь исполнил свой долг и поднял тревогу, как они и договаривались. Причина сигнала могла быть только одна. В офисное здание явились дознаватели. Они еще даже не добрались до лифта. Наверняка едва вошли в блестящие полированным деревом и стеклом двери, когда дожидавшийся в холле секретарь их увидел и подал сигнал. Значит, интуиция не подвела. А она никогда не подводила Томаса Викерсона. Недоброжелатели называли ее крысиным чутьем, но сам губернатор предпочитал именовать это свое крайне полезное качество не иначе, как осторожностью хищника. После пришедшего оповещения он отбросил все сомнения, и пиджак полетел на пол. Вскоре губернатор оказался в постели, что лишь выглядело обычным комфортом ложем, скрывая внутри ультрасовременное медицинское оборудование, включающее в себя огромный перечень возможностей по спасению доверенной ему человеческой жизни. а заодно и пару абсолютно незаконных программ, что никогда бы не были одобрены Министерством здравоохранения, попади они на утверждение. Но у корпорации НЭПР свои возможности и способы защиты и вывода из-под удара менеджеров высшего звена. И стоило их задействовать, Викерсон тут же получил несколько соответствующих уколов. К сожалению, именно к сожалению, хотя это и противоречит любой логике, медицинские технологии дошли до того уровня, когда, при наличии немалых денег или отличной страховки, практически любая болезнь поддается лечению или даже тотальному искоренению. Любой человеческий орган заменяем, равно как и почти любая из внутренних систем организма, не говоря уже о конечностях. Ты можешь попасть на операционный стол раздутым от сепсиса и гангрены рваным кожаным мешком с переломанными костями, порванными органами и отравленной кровью. Но уже через пару часов превратишься в чуть бледноватого, но все же вполне бодрого пациента, находящегося в сознании и уверенно идущего на поправку. Да, за прошедшие часы медицинского вмешательства ты наверняка лишился нескольких родных органов, получив их полноценную замену. Тебе перелили всю кровь и заменили часть сожженных артерий и вен. Возможно, немалая часть кожи отрезана, и вместо нее теперь синтетическая или донорская. Быть может, вместо руки у тебя равноценный по функциям протез, но все эти потери и замены вполне того стоят. Ведь твоя жизнь спасена. Однако эти достижения превращаются в кошмар, если над твоей душой стоят службы правопорядка, жаждущие забрать твою бренную физическую оболочку вместе с запертым в ней разумом на допрос с пристрастием. В наши времена такие понятия, как обширный инфаркт, системный отказ внутренних органов и отделение реанимации, уже не останавливают следователей. Если ты действительно нужен им в качестве свидетеля или тем более обвиняемого, они попросту заменят тебе сбоящие органы за счет средств из своего немаленького бюджета, с помощью продвинутых технологий доведут до нормы функционал организма, после чего быстро и жестко допросят, а затем тебе прямая дорога на скамью подсудимых. Ну а дальше все будет зависеть от приговора. Но все же осталось несколько медицинских областей и болезней, которые по-прежнему достаточно неплохо отпугивают всех следователей, прокуроров и дознавателей от твоего больничного ложа. В первую очередь это все тяжело поддающиеся лечению или неизвестные инфекционные заболевания. Никто не сможет забрать тебя из герметично запертого стерильного бокса без разрешения врачей. Да и службы правопорядка не рискнут. Ни одно даже самое важное судебное дело не стоит риска массового заражения и последующих смертей. Но в данном случае такой тип болезни абсолютно не подходит. Со слов Сальвати, губернатор знал, что у могущественной корпорации НЭПР есть никому, кроме нее, неизвестные патогены. Но на территории астероид-сити их не было. К тому же Викерсон не собирался рисковать собственной жизнью. Это автоматически сужало доступные варианты лишь до одной области — мозг. Самое драгоценное, что есть в человеке. По сути, его личность, все его знания и умения, заключенные в небольшой черепной коробке. Нежное подрагивающее желе, содержащее в себе уйму мелких и крупных тайн, но при этом столь ранимое и сложное. Уже поняв, что за ним сегодня точно придут, губернатор отослал предупреждение Виттори Сальвати, хотя тот и так наверняка все знал, после чего улегся на комфортном ложе и позволил вколоть себе легкое успокоительное, чтобы расслабиться. В полудреме он провел чуть меньше часа, когда ему сообщили, что машина была заблокирована и остановлена в третьем секторе. Водитель кратко допрошен и отпущен. Викерсон приготовился. И как только в палату вбежал встревоженный главный врач, коротко кивнул, давая разрешение. Никакого взаимодействия с электроникой не последовало. Все понимали, что техники дознавателей проверят каждый бит данных, вошедших в больничный сервер и вышедших оттуда. Доктор надел больничные перчатки, достал из кармана обычный дешевый дозер и сделал укол в шею губернатора. Наклонившись, он прошептал. «Чуть измененный и максимально ослабленный наркотический коктейль. Будет легкая дезориентация, плывущее состояние мыслей и тошнота. Все это быстро пройдет, но следом придут главные симптомы. Тремор, угнетенное дыхание, пульсирующая головная боль, неспособность связать даже несколько слов и настолько высокое артериальное давление, что пробьет потолок этой палаты». Острое прединсультное состояние. Вы понимаете? Да. Мы все скажем за вас, господин Викерсон. Ваше дело спокойно лежать и смотреть в потолок, хотя, скорее всего, вы отключитесь через несколько минут. Если же нет, чтобы не было разных показаний, официальная версия. В последние дни на вас столько всего навалилось, что не помогал даже алкоголь. Поэтому вы, не углубляясь в детали, у какого-нибудь из своих знакомых попросили средства для расслабления. Он дал вам дозер, а сегодня утром вы вкололи себе его содержимое. По дороге на работу вам стало плохо, и вы приняли решение отправиться в больницу. И это оказалось правильным поступком. Не волнуйтесь о незаконности деяния с дозером. Вы не знали раньше, не знаете и сейчас о содержимом шприца. К тому же, меньше всего нас сейчас волнуют мелкие уголовные прегрешения. «Они далеко?» Через силу выдавил губернатор, чувствуя, как на холодеющих висках выступает пот. И он пока не мог понять, было это следствием укола или же вызвано его нарастающим, как летящий с горы снежным ком, страхом. «Дознаватели уже в здании, господин Уикерсон. Рано или поздно они пробьются сюда. Мы мало что можем противопоставить федеральной власти. Но не беспокойтесь, вас они никуда не уведут». Доктор успокаивающе улыбнулся, хотя его самого потряхивало от откровенного испуга. Несколько минут назад какой-то безликий неулыбчивый мужчина передал ему свистящим шепотом четкий приказ, явно исходящий с самого верха службы внутренней безопасности. Если дознаватели настоят на своем и приступят к транспортировке мистера Уикерсона, губернатор должен умереть еще до того, как покинет больничную палату. И если этого не случится, то не только сам доктор, но и вся его семья, включая малолетних внуков, почувствует на себе прелесть вдыхания космического вакуума. Сутки. Ровно сутки, начиная с текущего момента, он должен удерживать губернатора в пределах лечебницы и вне разговоров с дознавателями. «Все будет хорошо, господин Уикерсон», — повторил доктор, утирая лоб уже мокрым носовым платком. «Все будет хорошо». «Вот же дерьмо», — сокрушенно подумал главврач, незаметно проверяя наличие второго шприца с безвредным в целом, но летальным для губернатора средством в другом кармане. «А ведь еще десяток дней назад мы пересекались на том роскошном приеме и пили ледяные коктейли из саке, кокосового молока и лайма. И вот как круто повернулась жизнь». Войдя в палату, офицер в форме младшего федерального дознавателя подошел к кровати и остановился у огибающей ее алой и едва заметно светящейся в полумраке черты. Заложив руки за спину, чем невольно копируя старшего офицера и своего наставника Инори Такаши, молодой дознаватель некоторое время стоял неподвижно, всматриваясь в лежащего на кровати грузного, бледного мужчину, частично скрытого веером из многочисленных шлангов, проводов и манипуляторов, опустившихся к изредка подрагивающему телу. Пациент тяжело и сипло дышал, порой переходя на надрывный, всхрапывающий рев. «Инсульт!» Офицер не стал поворачиваться к стоящему за его спиной доктору в белоснежном халате. «Пока нет», — без эмоций ответил врач. «Но состояние критическое. Пациент транспортировке не подлежит». «Как удачно и вовремя, не правда ли?» Вопрос был задан без намека на усмешку, но опытный врач мгновенно уловил ее в холодном голосе. «Не понимаю, о чем вы, офицер?» «Разумеется, не понимаете». На этот раз дознаватель не стал скрывать усмешку. Повернувшись к врачу, он начал перечислять. «Немедленно передать исчерпывающие медицинские данные мистера Томаса Уикерсона службе дознавателей». «Эта информация является конфиденциальной». На этот раз уже в голосе доктора зазвенел металл. «Данные пациента не будут переданы никому, включая службу федеральных дознавателей, до тех пор, пока больница не получит подписанные прокурором предписания. Таковы законы, мистер Фергюсон». «Младший дознаватель Фергюсон», — поправил офицер, внимательно изучая непроницаемое лицо человека в белом халате. «Все необходимые разрешительные документы будут предоставлены в ближайшее время». «Вот их и подождем», — кивнул врач, не испытывающий никакого трепета перед стоящим напротив дознавателем серьезными глазами. Куда сильнее он боялся главу СБ Виттори Сальвати. «У двери палаты будет выставлена вооруженная охрана. На это тоже потребуются документы?» «Как вы уже заметили, мы знаем законы, и Федеральная служба дознания имеет право на размещение в лечебных заведениях вооруженной охраны, господин младший дознаватель», — спокойно ответил врач и указал рукой на дверь. «Мы уже можем покинуть палату? Больной нуждается в полном покое». Ответив молчаливым кивком, офицер бросил последний взгляд на обездвиженного хрипящего губернатора и пошел к двери, на ходу активируя служебный броском. Необходимо немедленно доложить детали руководству и выставить охрану у палаты. Вся эта история сшита белыми нитками. Всесильный и богатый губернатор превратился в едва дышащий овощ после того, как швырнулся из дозера с неизвестным содержимым. Бред. В это не поверит никто. Но, похоже, те, кто это придумал, не особо и старались сляпать действительно достоверную версию. А зачем? Главное, чтобы эту да нельзя сырую и насквозь лживую версию нельзя было проверить. Остальное неважно.